Глава 13. Мир клыкастых зверей. Мир клыкастых зверей Дудаус. Передо мной раскинулся синий лес, деревья, растения и даже земля, все было окрашено в темно-синий цвет. Если быть точнее, то он был наполнен синим светом. В лесу не было ни одного живого существа, не то что птиц или зверей, но даже ни одного насекомого. Звериная пучина отчаяния. Считалось, что в этом глубоком синем лесу собиралось отчаяние со всего Среброводного Священного Океана. Судя по всему, мир бездны, абсолютный водоворот, действительно притягивает пучины 12 глубинных миров, сказал Либрахард, сверкнув магическими глазами и внимательно наблюдая за звериной пучиной отчаяния. Отчаяние Среброводного Священного Океана собирается здесь и формирует этот синий лес, однако у него есть нестабильные участки. Либрахард указал на большое дерево. Оно отличалось от всех прочих. Дерево почернело, его кора обветшала, а листьев почти не было. С виду кажется, что оно увядает, но должно быть, это и есть участок перетягивания каната с абсолютным водоворотом, о котором говорил Верховный Владыка Демонов. «Что ты имеешь в виду? Разве оно не просто увядает?» — озадачился Бальзаронт. «Пучина притягивает чувства и формируется за счет них», — ответил я на его вопрос. Другими словами, деревья, созданные пучиной, никогда не увядают, в отличие от природных деревьев. Я кивнул в ответ на вопрос Роя. По крайней мере, пока эти чувства не исчезнут. Однако большое дерево перед Либрахардом увядало. Значит, отчаяние, скапливаемое в этом лесу, вот-вот будет отнято абсолютным водоворотом. Сказал Бальзаронт. Верховный владыка демонов Цинни использовал магию бездны, чтобы предотвратить это. Скорее всего, притягивающее отчаяние сила непостоянна, и периодически приближается к абсолютному водовороту и возвращается обратно. Буквальное перетягивание каната из пучины. Вот почему отчаяние, накапливаемое в звериной пучине отчаяния, нестабильно, и некоторые деревья увядают. Чем больше их будет становиться, тем сильнее будет обостряться сложившаяся ситуация. Есть два способа предотвратить вращение абсолютного водоворота. Либо укрепить пучины 12 глубинных миров настолько, чтобы на них нельзя было оказать влияние извне, либо ослабить действие пучины самого абсолютного водоворота. Подытожил Либрахард. Однако легко это только на словах. «Есть ли способ укрепить пучину?» — спросил Бальзаронт. «Нет», — ответил я. «А что насчет способа ослабить действие абсолютного водоворота?» «Его тоже нет», — мгновенно ответил я. Выражение лица Бальзаронта омрачилось. «Значит, мы зря пришли сюда?» «Сейчас да», — ответил Рой, видимо, поняв смысл моих слов. «То есть мы собираемся найти этот способ, так? Но это ведь дело не быстрое. Есть ли у нас на это время?» — спросил у меня Бальзаронт. «В любом случае, Верховный Владыка Демонов не сможет в одиночку вечно поддерживать стабильность Среброводного Священного Океана. Если он передаст свою магию бездны, то следующий Верховный Владыка Демонов израсходит продолжительность своей жизни гораздо быстрее. С другой же стороны, если необходимость останавливать абсолютный водоворот исчезнет, то Верховному Владыке Демонов Цинни тоже больше не нужно будет использовать магию бездны. А раз так, то если мы найдем способ запечатать магию бездны, это может немного продлить жизнь Цинни». Первый Владыка Демонов Амур пошел против Цинни в вопросе абсолютного водоворота. Возможно, это значит, что использовать магию бездны не стоит. Впрочем, это мы узнаем, когда спросим о самого Амура. «Гармония, поддерживаемая одним сильным существом, рано или поздно рухнет. Мы должны добиться стабильности самого Среброводного Священного Океана», — сказал я. Рэй на мгновение опустил глаза, словно о чем то задумавшись. «Но разве из этого не следует, что порядок Среброводного Священного Океана устроен так, чтобы все миры были уничтожены?» «Этого не может быть!» — рефлекторно воскликнул Бальзаронт. «Порядок Среброводного Священного Океана — это фундамент порядка всех малых миров. Он никак не может быть направлен в сторону разрушения!» — сказал он, но больше добавить ничего не смог. Фундамент Среброводного Священного Океана заключается в течении всего из мелководья в глубоководье, однако сейчас известно, что именно это и привело к появлению абсолютного водоворота, стремящегося уничтожить все малые миры. Принять этот факт с его ценностями тяжело. «Нет, но... возможно, где-то есть искажение», — сказал Либрахард, словно протягивая руку помощи. Бальзарон повернулся, а Либрахард уверенным тоном продолжил. «Наверное, где-то что-то было нарушено. Имеешь в виду, что абсолютный водоворот появился не сам по себе?» — задал вопрос Рэй. Либрахард кивнул. «Хочешь сказать, что кто-то создал абсолютный водоворот?» На эмоциях спросил Бальзаронт. В его голосе чувствовался гнев. «Если это и правда чьих-то рук дело, то он никогда не простит виновника». «Не знаю, был ли абсолютный водоворот его целью, ведь никто не выиграет от уничтожения всех миров», — ответил Либрахард. «Кто-то нарушил порядок Среброводного Священного Океана. Вполне вероятно, что в итоге это привело к случайному появлению абсолютного водоворота». «Хм. Действительно, нет ничего странного в том, что появится некто, пытающийся изменить порядок океана из-за того, что тот ему пришелся не по душе», — сказал я Либрахарду. «О чем вы? Ты ведь знаешь, не так ли?» Дело было 14 тысяч лет назад. Отправляя Луну Арзенон в пузырчатый мир, чтобы освободить ее, Либрахард видел мое теневое тело. Чтобы не спровергнуть порядок Среброводного Священного Океана, не дозволяющего реинкарнацию, я установил магический закон перерождения в мире Линезия. Именно потому, что Либрахард наблюдал это, он пришел к мысли о сущности, нарушающей порядок Среброводного Священного Океана. «Однако, не знаю, но это более чем возможно», — ответил Либрахард. «Теперь знаю, что я — узурпатор двух законов, ему должно быть известно и то, кто был тем ребенком, что спас Луну Арзенон. У него нет причин делать вид, что он ничего не знает, а раз так, то почему?» «Эти нас! Владыки демонов! Слышь, ас!» Раздался в ушах Поликсу отчаянный голос в тот самый момент, когда меня охватили сомнения. Однако я толком ничего не расслышал из-за того, что он был смешан с шумом. Наверное, что-то не так с рельсами серебряного свечения, соединяющими 12 глубинных миров. Скорее всего, идет бой. «Там!» Либрахард посмотрел вверх, сверкнула вспышка, и в следующий миг разразился мощный взрыв. Сквозь пламя от взрыва пролетел летающий корабль крепость Red Heavens. Следовательно, на борту Иджес, Фарис, девочки из Союза Поклонников и ученики Академии Владыки Демонов. Они должны были быть в мире тряски, но... «Что случилось, Иджес?» — спросил я в ответ по Ликсу. «Раз они добрались до одного со мной серебряного пузыря, то теперь я все буду слышать четко». Тут же пришел ответ. «Монарх проклятых песен Бойс уничтожил седьмого владыку демонов Джоза! За нами гонятся 4 владыки демонов! Они настроены крайне враждебно против Пабло Хитара!» Высоко в небе промелькнула вспышка. Летящий на невероятной скорости Зарит Хеванс обогнал владыка демонов верхом на скачущей по небу лошади. Это был 6-й владыка демонов Элвина из мира всадников. Крылья Зарит Хеванса были разрушены, и он стал падать на землю. Вслед за Элвиной из черного небосвода спустились еще 3 владык демонов. 8-й владыка демонов Виан из мира Мимикрии, 9-й владыка демонов Годзилла из мира Грома и 10-й владыка демонов Дункан из мира Экзорцизма. 4-й владыка демонов Адземи из мира Бесовских Клинков, видимо, к битве не присоединился, и его видно не было. «Либрахард, отступайте!» «А что будете делать вы?» — спросил он меня с напряженным выражением лица. «Мы не знаем всей ситуации в целом, но на этот раз разговорами тут ничего не решить», — сказал я и взлетел. «Рэй, подсоби Либрахарду!» — приказал я ему. Рэй удивился, но кивнул. Либрахард, Рэй и Бальзаронт немедленно покинули это место и направились туда, где на якоре стоял святой корабль Эльтфиус. «Давно не виделись, узурпатор двух законов!» — сказал 10-й владыка демонов Дункан. «В прошлой жизни мы были знакомы, но в отличие от Амура, с другими владыками демонов я не дружил». «Только ты уничтожил 3-го владыку демонов Хиса, как притащил с собой дружков, и теперь уничтожил еще и 7-го владыку демонов Джоза!» Годзилла, Виана и Элвина отступили, а 10-й владыка демонов Дункан встал напротив меня. «Плевать я хотел на то, любимчик ты господина верховного владыки демонов или нет! Ты зашел слишком далеко!» Готовясь к битве, Дункан сфокусировал магическую силу в обеих руках. Световые частицы ярко засияли и окрасили небо мира клыкастых зверей Дудаоса в белый цвет. «Я покажу тебе, насколько ужасающие подлинные владыки демонов!» «Не хочу расстраивать, но вы больше не владыки демонов!» Взгляд 4 владык демонов заострился. «Чего?» Дункан посмотрел на меня с нотками гнева во взгляде. «Вы еще не поняли? Я говорю, что забираю 12 глубинных миров себе!» Все вокруг словно замерло. 10-й владыка демонов испустил промораживающее до костей намерение убийства. «Я слыхал, что после перерождения в пузырчатом мире ты стал слабей, но я рад, что колкость отпускать ты по-прежнему гораст, узурпатор двух законов!» Стоило ему это сказать, как в тот же миг все 4 владыки демонов напали на меня.